Заканчивая слушать рассказ Игоря и выкладывая лист с протоколом о поединке, спросил начальник отдела в звании капитана. «В Невьянске полковники и уж тем более генералы на деревьях не растут, и на свадьбах украшением не служат. Даже сержант уже фигура. Об офицерах и говорить нечего. Вот и этот мужик, которому явно за 40, наверняка в погонах с юных лет». Отчего так, Игорь понятия не имел. Но вот видел его именно как старого волкодава, и все тут. Однако он всего лишь капитан, хотя по влиянию, если не третий человек в княжестве, то уж точно войдет в пятерку. «Все, господин капитан», решив, что крыша ублюдка Болотина ему никак не может быть товарищем, ответил на земной манер Бородин. «Гражданин», – машинально поправил милиционер. «Господин», – упрямо возразил Игорь. «Могу просто капитаном, но гражданин...» «Не стоит преувеличивать. Я действовал строго в рамках закона, а то, что произошло...» «Несчастный случай?» «Согласно заявлению и показаниям Болотина, это вы спровоцировали поединок, избив Гончарова. А во время поединка произвели как минимум 3 выстрела, в которых не было никакой необходимости. Противник уже проиграл и не был способен сопротивляться. То есть вы его попросту добивали». «Добивал», – не стал спорить Игорь. «Мне показалось, что этот ублюдок получил мало. Патроны травматические, бил я не в жизненно важные органы, а по конечностям. Причем так, чтобы не задеть крупные кровеносные сосуды. Доктор был на площадке, а то, что у этого дерьма не выдержало его поганое сердце, не мои проблемы. Я бы попросил вас быть более корректным. Вот все брошу и стану уважительно отзываться об ублюдке. Пусть и покойном. Ну что вы на меня так смотрите? Можно подумать, не знаете, что происходит в этом борделе. Да за такое вешать надо, а вы тут гнусь покрываете. Слушай, Бородин, ты бы за словесами следил? А ты бы свою работу нормально делал. У тебя под носом процветает самое настоящее сексуальное рабство, а тебе на все начхать. Болотин не нарушает закон Невьянска и действует строго в правовом поле. «Ну так и я в правовом поле», – слегка развел руками Игорь. «Почитай закон, капитан. Внимательно почитай. Он запрещает на арене только одно – мордобой. А вот запрета на применение оружия ближе определенной дистанции там нет. Отсюда получается, что этот ублюдок по закону измывался над бабами, а я по закону же его грохнул. Объяснение записывать будешь? У меня на сегодня еще дела». В этот момент в дверь постучали, и в кабинет заглянул дежурный сержант. Вид довольно озабоченный, не иначе как случилось что-то из ряда вон. «Хм», – подал голос сержант. «Говори при нем», – поморщился начальник в ответ на подобную заминку. «Товарищ капитан, там народ с оружием собрался. Интересуется, как обстоят дела с задержанным шаманом». «Бузят?» – уточнил начальник отдела. «Нет, ведут себя тихо. Все с длинностволом. Но оружие в чехлах. Стоят напротив отдела. В здание вошли только 3 и без оружия. Вежливые до тошноты. Вот только вежливость – это вся... того». Сделав неопределенный жест, закончил он. «Я тебя понял. Возвращайся в дежурку. Ну что, шаман, взволновал ты народ. Спорим на 100 рублей, что среди собравшихся большинство – мужья баб, которых выкупили у Болотина. А еще те, кому не за понюх прилетало от Кири. А ему за это ничего не было. Умный, догадливый. Ты бы ходил аккуратно, догадливый». С самой любезной улыбкой посоветовал начальник отдела. «Это вы о чем, господин капитан?» «Ну так, чтобы мне понимать». «А о том. Сегодня ты в своем праве, но не рекомендую давать мне маломальский повод. Обидел ты меня, шаман, а я обиды не прощаю. Подцеплю ноготком, окажешься в капкане. Я ментом был еще там, на земле. Понимаешь, о чем я?» «А чего тогда предупреждаешь? Ну и взял бы тихонько в разработку, а там и покуражился бы». «Чтобы ты бродил в неведенье? Нет, парень. Ты лучше знай и шарахайся от каждого шороха. Так даже веселее. Свободен». «Свободен так свободен. Уточнять, что и как, нет никакого желания. Как принял заявление, так его и порвет. Вот только не забудет». «Такие не забывают. И когда доходят до расплаты, жалости не знают. Обставит все как надо и примет в лучшем виде. А посему либо и впрямь оглядываться и все одно оказаться подловленным или подставленным, либо решать с ним вопрос. Надо подумать. Во всяком случае, эта мысль отторжения не вызывает, потому как гниль, а не мент. И плевать, что таковы законы княжества. Был бы нормальным ментом, не пошел бы служить, чтобы не покрывать разное дерьмо. За неполные сутки у шамана уже случились две душещипательные беседы с представителями двух силовых структур. Что будет дальше? Сцепиться с военными? Признаться, с него и этих более чем достаточно. Как бы выяснить, насколько он и его команда интересны кукловодам? Важный вопрос, между прочим. Потому что если интерес на уровне среднего, то предполагаемый геморрой совершенно не оправдан. А вот если выше, тогда дела не так плохи. Народ возбужденно загалдел, когда Игорь вышел на улицу и принял из рук Алины свою сбрую с оружием. Раздеваться не стал, морозно. Вместо этого набросил ремни прямо поверх бушлата. Тесновато получилось. Все же предназначено для носки под одеждой. Но до дома не так уж далеко. Дойдет. Все одно переодеваться надо. Толпа из полусотни человек как-то быстро рассосалась. У всех хватало своих дел, вот и поспешили ими заняться. Кто-то пошел дальше по улице, кто-то свернул в переулок или побрел по натоптанной тропе. Не прошло и минуты, как рядом с Игорем и Алиной остались трое – Руль, Вирус и Дмитрий. Игорь, недолго думая, пригласил их на обед, а после решил прокатиться до Угольного. Благо все при оружии, Анива стоит во дворе Алининого дома, да и до поселка не больше 10 километров. В свете последних событий хотелось проверить Чернова. Человек, разбирающийся в радиоделе, да еще и практик на достаточно хорошем уровне, настоящая находка. Конечно, это могла быть счастливая случайность, а могла оказаться и разработкой службы безопасности. Второе весьма вероятно, и тут никак не обойтись без проверки, пусть и самый что ни на есть доморощенный. Обед прошел в теплой обстановке, клиентки Алины успели поесть раньше, всем обитателям дома одновременно собраться в столовой попросту не удалось бы, и это при том, что их число заметно поубавилось. Вот еще и это. Нужно срочно выдавать невест замуж. Ну или тащить их с собой на дикие земли. Правда, с условиями поначалу там будет не очень, но зато безопасно. А вот забрасывать предприятие Алины нельзя ни в коем случае, потому что оно работает на их авторитет. Игорь только что убедился, чего стоят возмущенные граждане, поголовно имеющие дома оружие. Понятно, что тут были мужья тех, над кем измывались в борделе Болотина, но это говорит о справедливости поговорки о ночной кукушке. А значит, народ не поверит бредням, которые станут распускать о команде шамана. Хотя бы потому, что он работает вместе с Михайловой. «Красавица, передай, пожалуйста, соль», – лукаво глядя на Катю, попросил Дмитрий. «Я тебе не красавица», – огрызнулась девушка. «Извини. Страшила, передай, пожалуйста, соль». С легкостью поправился парень. «Молодежь, хватит», – остановил перепалку Игорь. «Мы тут вообще-то пообедать собрались». «Катя, да не будь ты букой. Передай этому красавчику соль», – подала голос Лена. «Скажи, это Алина, и девушка, скорее всего, выполнила бы просьбу. Но когда голос подает пусть и развитая, но 13-летняя девчонка...» Верхолетова гневно зыркнула в ее сторону, но Лена только прыснула, уткнувшись в тарелку и произнеся со смешинкой. «Не смотри на меня так, а то мне страшно». «Ты видишь что-то смешное?» «Да ты смешная», — хихикнула Лена, подхватила солонку и протянула Дмитрию. «Держи, Казанова». «Спасибо», — подмигнул ей парень. «Не советую», — вновь хмыкнула она. «Дядя Игорь оторвет тебе все причиндалы и скажет, что так и было». «Лена!» – возмутилась Михайлова. «Все, молчу, мама Алина. Ну и он пускай не ведет себя, как молодой петушок, попавший в курятник. Тут и свои найдутся». Покосившись на враз покрасневшего Артура, ее штатного ухажера, заявила девчонка. Игорь откровенно забавлялся представшей картиной, но все же решил сохранить серьезный вид, хотя, видит Бог, это было нелегко. Дальнейший обед прошел без пикировок. Хотя и не сказать, что столь уж мирно. Катя всячески игнорировала Дмитрия, тот постоянно задерживал на ней взгляд. Пару раз даже подмигнул. Она же продолжала демонстративно его не замечать. Ну что ж, вполне понятное поведение. Девушка была красива, пусть и продолжала еще щеголять украшениями на лице. Тут бы и земная косметика не больно-то помогла, о местных аналогах и говорить нечего. Удивила реакция вируса. Вернее, практически полное отсутствие оной. Молодой цветущий организм, вокруг столько девиц, а он к ним как-то холоден. Бородин начал было беспокоиться по поводу того, что Катя положит глаз на него самого. Ну там, заступник, мститель и вообще эдакий брутальный мачо. Дело не в завышенной самооценке. Просто девушка, прошедшая по ее пути, однозначно должна озаботиться не столько крепким плечом, сколько защитником. Но к своему удивлению, Игорь приметил, что Катя время от времени заинтересованно посматривает на вируса. А Сашке хоть кол на голове тиши, ничегошеньки не замечает и сам не проявляет никакого участия. С чего бы это? Дмитрий к послеобеденной поездке в Угольный отнесся с пониманием. Только предупредил, что могут возникнуть кое-какие трудности. Как оказалось, он был тем еще ловеласом, а потому в поселке оставил о себе недобрую память. В том смысле, что парочка рогатых мужей с удовольствием ему кое-что припомнят. Но если Бородин готов к неприятностям подобного рода, то никаких проблем. Пока не выбрались за город, беседа велась обо всем и ни о чем. Игорь поставил перед Дмитрием непременные условия – не докучать Кате. Не для того он ее вынимал, чтобы всякие кобели забавлялись. Если сама слаба напередок, Игорь лично даст ей пинка пониже спины, а голову дурить не позволит. Ну и вируса не обошел своим вниманием. В открытую спросил, не гей ли он. Ну а как понимать то, что он проигнорировал явную симпатию к нему девушки? Услышав предположение Игоря, Дмитрий рассмеялся в голос. «И чего ты ржешь, как конь ретивый?» – полуобернулся Игорь. «Да он просто вчера почти всю ночь зависал в борделе, так что даже если бы все женщины в доме Алины Витальевны начали трясти титьками, он бы остался равнодушен. Как говорится, дорвался и оторвался», – пояснил Дмитрий. «Да, ну хоть какая-то польза от этого места». «Ты хотя бы, надеюсь, никого не сильничал, а то как-то некрасиво получится». «Да что ж я, без царя в голове?» – возмутился Сашка. «Ладно, ладно, не закипай». «Черт, холодно-то как. И чего эту Ниву не сделали с закрытой кабиной? Продувает все на свете, никакая печка не помогает». «Зато летом жара, даже без тента», – поддержал его руль. «Это точно. Издержки паровиков. Тормози давай, водила». И начинай проверять машину на предмет жучков. Они как раз выехали за город, и на горизонте никого из посторонних не наблюдалось. «Так а чего вы мне не сказали?» – начал было Дмитрий. «Тихо, парень, тихо, дыши ровно, поговорим еще». Руль притерся к обочине и полез наружу. Остальные последовали его примеру. Сидеть в ледяной кабине – удовольствие ниже среднего. Надо обзавестись овчинными тулупами или хотя бы полушубками. Словом, придумать хоть что-нибудь. Реально холодно. «Чисто, шаман. Не успели ничего подложить», – отряхивая с одежды снег, отрапортовал руль. «Вот и славно. Тогда покатили дальше». Расселись по местам. Машина тяжко вздохнула, принимая из котла порцию пара. И бодро зачухала, помчав автомобиль по ровному зимнику, к которому Артём уже успел приноровиться. «Дима, я что спросить-то хотел? Вирус поведал, что ты еще вчера уволился с завода, и когда мы с тобой разговаривали, уже был волен как ветер». Игорь, обернувшись, пристально посмотрел на парня. «А я ведь пока еще не сказал, что беру тебя в свою команду». «Не сказали, Игорь Юрьевич. Но мне на заводе в любом случае делать нечего». «Говорю же, у меня теперь есть как радиодетали, так и возможность пополнить запас. Без наглости, но мне этого более чем достаточно. А там не возьмете вы, возьмут другие. Ну и чтобы денежек на первое время хватило, я обнаружил в общаге ретранслятор и 4 видеокамеры, да сдал безопасникам. 300 рублей премии». «То есть ты решил вот так, по-дурному рискнуть?» «Никакого риска», – возразил Дмитрий. Все свои трофеи и поделки я спрятал на одном пустыре, от греха подальше, так сказать. А безопасникам показал реальные закладки, сказал, что поначалу нашел одну камеру и решил поискать ретранслятор. Нашел на чердаке. Потом в общественных местах нашел еще три камеры. Ну, помурыжили, пока Саня отирался на сексодроме. Но для них ведь это уже давно рутина. А еще в общаге нашли закладки? Отделать нечего, уточнил Игорь. Нашли, но только по мелочи, для отчетности. То есть лично я еще обнаружил дублирующий ретранслятор и как минимум десяток автономных камер. Они же нашли только три из них, и ни одной проводной. В смысле проводной? – удивился Игорь. А какой еще смысл-то нужен? В каждой комнате имеется репродуктор. Все общаги, гостиницы, присутственные места и предприятия еще до осени оборудовали радиоточками. Минимум треть частных домов также уже обзавелись репродукторами, а до лета с радиофикацией будет покончено. «Я это знаю. Ты о жучках говори», – поторопил Игорь. «Так я и говорю. Все эти репродукторы оборудованы видеокамерами, все без исключения. Очень удобно. Не нужно заморачиваться с солнечными панелями, питание постоянное». «Может, это уже наши местные развернули свою сеть? Радиоточки собираются ведь на казенном заводе», – предположил Руль. «Допустим, комплектующие они могли надергать из трофейных жучков», – кивая в знак согласия, вновь заговорил Дмитрий. «Но... первое. В репродукторах установлены камеры другого поколения, чуть более совершенные. Второе. Для снятия цифровой информации нужен хотя бы самый хреновый, но компьютер. На худой конец телевизор или монитор. У князя есть что-то подобное?» «Насколько мне известно, нет», – ответил Игорь. «Вот именно. Но даже если исходить из того, что радио – это княжеская сеть, объясните, как эти спецы умудрились не обнаружить остальные автономные камеры? Уж они-то точно принадлежат кукловодам». «И в репродукторах техника кукловодов», – отмахнулся Игорь. «Больше ей тут попросту неоткуда взяться». А это еще один довод, свидетельствующий о сговоре с властями Невьянска. «Либо князь и верхушка здесь по своей воле и являются составной частью кукловодов», – дополнил Дмитрий. «Или так». «Но даже если и так, не это самое странное», – со значением произнес Дмитрий. «Неужели?» – вздернул бровь Бородин. «Именно». «А поконкретней?» «Можно и конкретней, только вопросов от этого не убавится», – ухмыльнулся Чернов. «Ты вываливай, а там мы уж как-нибудь мозгами поскрепим». «Да пожалуйста. Оборудование, используемое кукловодами, на сегодняшний день уже является допотопным». «Что ты имеешь в виду?» «Оно уже лет 10, как на гражданском рынке. Ну, может, меньше. Но совершенно точно, что такие приблуды можно купить на Алиэкспрессе». «Ты уверен?» «В России такая техника, конечно, под запретом, но даже у нас есть возможность оплатить в инете и получить по почте аппаратуру для прослушивания и подглядывания». «И эти образцы китайские?» «Нет. К производству конкретно этого оборудования Китай не имеет отношения. Все фирменное. Я лично видел потроха и гарантирую это. Но от этого оно не становится современнее». «Если пошло на гражданский рынок, значит, у спецслужб есть что-то превосходящее этот девайс на пару поколений. Если все это шоу, на что указывает слишком многое, то затраты тут просто колоссальные. Как, впрочем, и прибыль. И при таких раскладах экономить на аппаратуре слежения как-то не вяжется». «Отчего же? При вложенном минимуме получить максимум», – усомнился Игорь. «Опять же, актеры все время обнаруживают и утаскивают жучков, которых приходится постоянно восстанавливать». «Да это же расходники. Они стоят копейки, причем за кучку. Ими можно нас просто завалить по самую маковку». «Хочешь сказать, есть что-то более серьезное?» «Должно быть», – убежденно произнес Дмитрий. «Да, действительно, вопросов стало больше», – крякнул Игорь, отвернулся и вперил задумчивый взгляд в лобовое стекло. Ситуация просто аховая. Итак, что он может предпринять? Первое. Это прекратить трепыхаться и воевать с ветряными мельницами. Схватить своих в охапку и отправиться куда-нибудь на дикие земли. Найдут себе прибежище подальше от кукловодов, да хоть в той же Чалате. Там располагался штаб погибшей армии и военные склады. и многое сохранилось до сегодняшнего дня благодаря выстоявшим зданиям. Значит, как минимум с оружием вопрос решаем. Аборигены сторонятся пустоши, и на некоторое время это обеспечит безопасность. Потом наладят с ними контакт. Не такое уж безнадежное дело. А вот Невьянску еще долго будет не до Чалаты. И кукловоды не станут разбрасываться. Им бы уследить за одним анклавом. Само собой, пробросы будут делаться, но если изначально воспитывать общество в пику этим гнидам, выбить из людей надежду на возвращение, то кукловоды запарятся искать помощников в закрытом анклаве. Звучит заманчиво, но лишь в том случае, если растают мечты вернуться домой. А до этого еще очень далеко. Главное втолковать своим соратникам, что кукловоды не вытащат их отсюда ни в коем случае. И верить они могут только друг другу. Для этих шоуменов попросту опасно выпускать отсюда людей. Хотя бы потому, что начинает распространяться информация. А тогда, глядишь, и большой молчаливый брат под бочок подкатится. Если, разумеется, все это происходит не с его подачи. Что он должен делать прямо сейчас? Первое, насколько это возможно, проверить Дмитрия. В том, что парень разбирается в своем деле, никаких сомнений. Поди сооруди нечто подобное его изделиям, имея под рукой допотопные инструменты и паяльник, разогреваемый на жаровне. Есть вероятность, что все это было изготовлено в радиомастерской княжества, но они попытаются выяснить, что к чему. Если история Чернова выдержит проверку на подлинность. Маловероятно, что его начали готовить задолго до того, как здесь появился Игорь. Ну и второе. Необходимо найти союзников в службе безопасности. Вряд ли так уж много народу связано с кукловодами. И уж точно в этом не замешан ни один из егерей. Эти однозначно служат не за страх, а за совесть. Хотя бы потому, что все участвуют в боевых выходах и являются рядовыми актерами этого шоу со всеми вытекающими последствиями. Однако в качестве союзника не помешает кое-кто более важный и авторитетный. Как этого добиться, а главное, как узнать, на кого делать ставку, Бородин понятия не имел. Прекрасно осознавал, что иначе успеха не добиться, но с какой стороны подступиться к делу, неясно. Что ж, будет решать вопросы по мере их поступления. И пока у него по плану посещение Угольного.